Жила-была одна девочка. Пошла девочка в лес за ягодами и встретила там старушку. «Здравствуй, девочка», — сказала ей старушка. «Дай мне ягод, пожалуйста». «На, бабушка», — говорит девочка. Поела старушка ягод и сказала: «Ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю. Вот тебе горшочек. Стоит тебе только сказать: раз, два, три, горшочек вари, и он начнет варить вкусную сладкую кашу. А скажешь ему: раз, два, три, больше не вари, и он перестанет варить». «Спасибо, бабушка», — сказала девочка, взяла горшочек и пошла домой к матери. Обрадовалась мать этому горшочку, да и как не радоваться? Без труда и хлопот всегда на обед вкусная сладкая каша готова. Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила горшочек перед собой и говорит: «Раз, два, три, горшочек, вари!» Он и стал варить, много каши наварил. Мать поела, сыта стала, а горшочек все варит и варит кашу. Как его остановишь? Нужно было сказать: «Раз, два, три, больше не вари!» Да мать забыла эти слова, а девочки дома не было. Горшочек варит и варит, уже вся комната полна каши, уже в прихожей каша, и на крыльце каша, и на улице каша, а он все варит и варит. Испугалась мать, побежала за девочкой, да не пробраться ей через дорогу, горячая каша рекой течет. Хорошо, что девочка недалеко от дома была, увидала она, что на улице делается, и бегом побежала домой. Кое-как забралась на крылечко, открыла дверь и крикнула: «Раз, два, три, больше не вари!» И перестал горшочек варить кашу. А наварил он ее столько, что тот, кому приходилось из деревни в город ехать, должен был себе в каше дорогу проедать. Только никто на это не жаловался. Очень уж была каша вкусная и сладкая.